Глафира пошатнулась. — Ваш хлыст? — спросил шепотом Робшин. — Его нет у меня. — Он у Горданова. — Благодарите Бога, что я не дал вам видеться с ним. Вы будете свободны от одного подозрения, но на этом не конец. Чтобы опровергнуть общее мнение, что вы хотите замуж за Горданова, я хочу на вас жениться. Глафира окинула его удивленным взглядом и сделала шаг назад. — Да, — повторил Робшин, — я хочу на вас жениться, и это единственное условие, под которым я могу скрыть завещание, доверенное мне убитым. Тогда я сделаю это со свободной совестью. О преступлении жены я могу не свидетельствовать. Итак, я жду, что вы мне скажете. — Сибирь или Робшин? — выговорила, пристально глядя на него Глафира. — Я вас не притесняю. — Благодарю. Робшин или Сибирь? — Да-да. Сибирь или Робшин? Робшин или Сибирь? Выбор несложный, решайте. — Я решила. — Что выбрано? — Робшин. — Прекрасно. Теперь прошу вас не делать ни малейшего шага к каким-нибудь сближениям с Гордановым. Это вас погубит. Поверьте, что я не ревнив, и это во мне говорит не ревность, а желание вам добра. На вас падает подозрение, что вы хотели извести Бодростина для того, чтобы выйти замуж за Горданова. Благоразумие заставляет прежде всего опрокинуть это подозрение. Далее я останусь здесь, на вашей половине. — Здесь? Теперь? — спросила Глафира в удивлении, открывая глаза. Робшин, сняв с себя сюртук, покрылся лежавшую на кресле шалью Глафиры и укладывался на ее диване. — Это что еще значит? — Это значит, что я продолжаю мое дело вашего спасения. — Но вы с ума сошли! Это все будут знать! — Я этого-то и хочу. — Зачем? — Как зачем? — Затем, чтобы знали, что Горданов был ширма, а что вы меня всегда любили. Затем, чтобы немедленно же пустить на ваш счет другие разговоры и опрокинуть существующие подозрения, что вы хотели выйти замуж за Горданова. Что, вы меня поняли? Ха-ха! Постойте-ка, вы увидите, как мы их собьем с толку. Только я вас предупреждаю. Наблюдайте за собою при Ворошилове. При ком? При Ворошилове. При этом приезжем? Да, при приезжем. Кто же он такой? А черт его знает, кто он такой. Но во всяком случае он не тот, за кого себя выдает. Глафира ничего не отвечала и задумалась. Она молча припоминала все говоренное ею когда-нибудь при Ворошилове, который так недавно появился здесь и которого она совсем почти не замечала. «И что же это такое, наконец?» — думала она. «Точно прокинулся предо мною ящик Пандоры, и невесть откуда берутся на меня и новые враждебные лица, и новые беды!» На нее напал невыразимый страх нечистой совести, и уснувший Робшин уже перестал ей казаться таким отвратительным и тяжелым. Напротив, она была рада, что хотя он здесь при ней, и когда в ее дверь кто-то тихо стукнул, она побледнела и дружески молвила «Генрих». Он быстро проснулся, узнал, в чем дело, и, взяв вдову за ее дрожащую руку, сказал «О, будь покойна!» И затем твердым голосом крикнул «Входите!» «Кто там? Входите!» На этот зов в комнату со смешанным видом вступила горничная и объявила, что недавно уехавшая Синтянина возвратилась опять и сейчас же хочет видеть Глафиру. «Я не могу никого видеть. Что ей нужно?» «Лариса Платоновна поехала с ними». «Ну?» «И теперь их нет». «Кого? Ларисы?» «Да, они куда-то убежали. Их искали везде, на хуторе, по лесу, в парке. И теперь сама генеральша здесь и спрашивают Ларису Платоновну. Но ее здесь нет, ее здесь нет. пусть едут к Горданову в город. Я теперь никого не могу принять. — Напротив, — вмешался Ропшин и, дав девушке знак выйти, сказал Глафире, что дело это нешуточное, и что она непременно должна принять Синтянину и в точности узнать, что такое случилось. С этим он усадил Глафиру в кресло и сам вышел, а через несколько минут возвратился, сопровождая закутанную платком Александру Ивановну. — Что там еще, Александрин? — спросила, не поднимаясь с места, Глафира. — Ужасное несчастье, — отвечала, сбрасывая с себя платок, генеральша. Я привезла домой Лару, и пока занялась тем, чтобы приготовить ей теплое питье и постель, она исчезла, оставив на фортепиано конверт и при нем записочку. Я боюсь, что она с собой что-нибудь сделала. Но что же за записка? Вот она. Читайте. И генеральша подала клочок нотной бумаги, на которой рукой Ларисы было написано карандашом. Я все перепортила, не могу больше жить. Прощайте. В конверте найдете все, что довело меня до самоубийства. Что же было в конверте? Не знаю, его взял мой муж. Я бросилась ее искать. Мы обыскали весь хутор, звали ее по полям, по дороге, по лесу. И тут, на том месте, где нынче добывали огонь, встретилась с Ворошиловым и этим... каким-то человеком. Они тоже искали что-то с фонарем и сказали нам, чтобы мы ехали сюда. Бога ради, посылайте поскорее людей во все места искать ее. Но вместо живого участия к этим словам бедная Глафира, глядя на Ропшина, произнесла только: «Ворошилов, там, с фонарем. Ропшин, ступайте туда, я вас умоляю. Что же такое все это может значить?» Ропшин скорыми шагами вышел за двери, и через минуту послышался топот отъезжавших лошадей, а девушка подала Синтяниной записочку, набросанную карандашом, в которой распорядительный Генрих извещал ее, что сейчас же посылает 10 верховых с фонарями искать Ларису Платоновну по всем направлениям, и потому просит генеральшу не беспокоиться и подождать утра. Глафира попросила рукой эту записку и, пробежав ее глазами, осталась неподвижной. — Лягте, Глафира, попробуйте успокоиться, а я посижу. — Хорошо, — отвечала Бодростина и, поддерживаемая Синтяниной и горничной, перешла из будуара в свою спальню. Прошел час. Все было тихо, но только дом как будто вздрагивал. Генеральша не спала, и ей казалось, что это, вероятно, кто-то сильно хлопает внизу дверью. Но, наконец, это хлопанье стало все сильнее и чаще, и на лестнице послышался шум. Синтянина вскочила, взяла свечу и вышла на террасу, на которой, перевесясь головой через перила, стояла горничная Глафира. Снизу поднималось несколько человек, которые несли глухонемую Веру. Она вся дрожала от холода, и посиневшее лицо ее корчилось, а руки были крепко стиснуты у груди, как будто она что-то держала и боялась с чем-то расстаться. Увидев мачеху, девочка сделала усилие улыбнуться и, соскользнув с рук несших ее людей, кинулась к ней и стала быстро говорить своею глухонемою азбукой. Она объясняла, что, боясь за мачеху, бросилась вслед за нею, не могла ее догнать и, сбившись с дороги, чуть не замерзла, но встретила людей, которые ее взяли и принесли. Что же это были за люди? Глухонемая показала, что это Ворошилов и Андрей Парфенович. Кто это был? Кого она называет? — спросила нетерпеливо вышедшая на этот рассказ Глафира. И как только Синтянина назвала Ворошилова, она прошептала: — Опять он, Боже! Чего же это они повсюду ходят? Девочке подали теплый чай и сухое платье. Она чай с жадностью выпила, но ни за что не хотела переменить белья и платья, как на этом не настаивали. Она топала ногой, сердилась и, наконец, вырвав из рук горничной белье, бросила его в камин и, сев пред огнем, начала сушиться. «Ее нельзя более беспокоить и принуждать», — сказала Синтянина. И когда горничная ушла, между падчерицей и мачехой началась их немая беседа. Девочка, косясь на безмолвно сидящую в кресле Глафиру, быстро метала руками пред мачехой свои знаки и, наконец, заметила, что Синтянина дремлет, а Глафира даже спит. Так подействовала на них усталость, теплота камина и манипуляции немой, с которой они долго не сводили глаз. Глухонемая как будто ждала этого и, по-видимому, очень обрадовалась. Не нарушая покоя спящих, она без малейшего шума приподнялась на ноги, распустила свое платье, тщательно уложила за ним вдоль своего слабого тельца то, что скрывала, и, приведя себя снова в порядок, свернулась и уснула на ковре у ног генеральши. Столь тщательно скрываемая этим ребенком вещь был щегольской хлыст Глафиры с потайным трехгранным стилетом в рукоятке.